каждом и не без основания видит противника режима Каудильо. Испанский чиновник каждую бумажку на свет посмотрит, понюхает, потрет, да и отложит в сторону, занявшись чем-нибудь другим. При этом он будет из-под тишка остро и как-то жалко поглядывать на вас. Может, вы отказались от своего тайного и опасного намерения? Ведь бумажка, не запечатленная им, — единственное препятствие вашему губительному умыслу. А как только он стукнет резиновой печатью, предварительно согрев ее скисшим от страха дыханием, зашатаются и рухнут старые стены Эскуриала, резиденции свергнутых королей и утвердившегося на их месте Каудильо. Но генералиссимус уцелеет, вывернется из этой напасти, как выворачивался всю жизнь, а от маленькой чиновничьей мухи и пятнышка не останется. Поэтому бдительность и еще раз бдительность, и, стало быть, волокита. Тем более странно, что Клифтону, чьи книги были запрещены в Испании, открыли Зеленую улицу. Чуть глянут в бумаги, и распахиваются двери, щелкает турникет, поднимается шлагбаум. Несомненно, о его приезде сообщили Каудильо, и тот снизошел до мести пренебрежением писателю, столько раз предрекавшему ему скорое и позорное падение. Но он не пал, даже не пошатнулся, вопреки всем пророчествам. Он единолично правил Испанией уже полтора десятка лет и будет править до самой смерти. А там царственным жестом завещает страну принцу Хуану Карлосу, законному наследнику последнего короля. Пока этот писака разорялся на бумаге в своей Америке, так или примерно так должен был думать, по мнению Клифтона, Каудильо, он протащил Испанию сквозь Вторую мировую войну, откупившись от своих требовательных и настырных друзей, водворивших его в Эскуриал одной якобы добровольческой голубой дивизией, избежал расплаты за поражение свастики и, знай себе, катил дальше, с каждым годом укрепляя свое положение, неторопливо и уверенно вылавливая рыбу в мутнейших водах современной политики. Как это ни грустно, Франко нечего бояться. Ничего не может пошатнуть его положение. Ему страшно лишь то, что страшно любому диктатору — пуля или кинжал фанатика. Но и от этого он надежно защищен. А на пустомелю писателишку он плевать хотел. Пусть приезжает в Испанию, без которой жить не может, дышит ее воздухом, обливается потом на тесных улицах неистовствующей Памплоны и на переполненных трибунах цирка. Пусть пьет, жрет и разлагается под равнодушным взглядом темных глаз генералиссимуса, глядящих отовсюду. Комар, раздутое ничто в кровавых играх века. Заходясь и пьянее от бешенства, поносил себя от лица Каудильо Эдвард Клифтон. Да, в тот первый вояж он пустился с незатуманенным челом. Он вообще не задумывался тогда над последствиями своих поступков. Надо сделать, а там видно будет. Сейчас он так не мог. Возраст делает человека осмотрительнее и беспокойнее. Неверно, будто годы несут умиротворение. Клифтону, во всяком случае, стало неизмеримо тревожнее и труднее жить. Он был убежден в справедливости всех своих беспокойств, терзавших его с самого отъезда. Впервые взял он с собой так много чемоданов. Ему хотелось быть полностью экипированным на все случаи жизни и не тратить денег в поездке ни на что, кроме еды, питья, жилья и развлечений. Он взял с собой всю охоту и всю рыбалку, ружья для себя и для жены, оптические прицелы, патронташи, набитые патронами, ягодташи, щелочи, масло для чистки стволов, комбинезоны с теплой подстежкой и болотные сапоги, палатку и надувную лодку, складные удочки, спиннинги, подсачники, брезентовые ведерки, наборы блесен, крючков, поплавков, грузил, искусственных мух и червей.